Я... Квартира на улице, суки! И мне не нужна ваша квартира. Мне просто интересна ваша жизнь. Понимаете? Нахуя я тебе нужна? Девку найди, интересуйся девкой, но не старухой. Но почему я не могу с вами поговорить?